в узенькой девичьей комнатке в Киеве на каком-то, кажется, на Владимирском спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, Синеглазый делал первые наброски Белой гвардии. И на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари прилежной курсистки, освещенные трепещущими крыльями отсветов пламени, сжигавшего пачку нашей любовной переписки. Как, должно быть, мое душевное волнение было не похоже на душевное волнение Щелкунчика. Щелкунчик уже вступил в тот роковой возраст, когда человек начинает ощущать отдаленное, но уже заметное приближение старости. Поредевшие волосы, не защищающие от опасного холодка, женский каблук, косо сточенный временем. Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель. Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные сны. И, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на труп. Верхушки, которая все еще продолжает колобродить. Щелкунчик всегда колобродил. Я смотрел на него, несколько манерно выпевавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое. И головка Щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом, казалась мне колобродящей верхушкой чудного дерева. Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к приличной жизни. Комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге. А за единственным окошком первого этажа флигелька густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду. Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется, лип, а может быть, тополей. И мне чудилось, что они тоже колобродят, обреченные на сруб. Глядя в окно на эту живую, шелестящую под дождем листву, Щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило. Московский дождик. Он падает куда как скупо в свой воробьиный холодок. Немного нам, немного купам, немного вишням на лоток. И в темноте растет кипение, чаинок легкая возня, как бы воздушный муравейник пирует в темных зеленях. Из свежих капель виноградник зашевелился в мураве, как будто холодорассадник открылся в лапчатой Москве. Что-то детское мелькнуло при этом в его бритых, шевелящихся губах, в его верблюжьей, высокомерно скинутой головке, в его опущенных веках, в его улыбке жмурящегося от удовольствия кота. Я пришел к Щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи. При слове «агитстихи» Щелкунчик поморщился, но все же согласился. И мы отправились в дом бывшего страхового общества России, и там предстали перед Крупской. Надежда Константиновна сидела за чрезмерно большим письменным столом, вероятно, реквизированным во время революции у какого-нибудь московского богача. Во всяком случае, более чем скромный вид Крупской никак не соответствовал великолепию этого огромного стола красного дерева с синим сукном и причудливым письменным прибором. Ее глаза, сильно увеличенные стеклами очков, ее рано поседевшие волосы стального цвета, закрученные на затылке узлом, из которого высовывались черные шпильки, несколько неодобрительное выражение ее лица, все это, по-видимому, не очень понравилось Щелкунчику. Он был преувеличенного мнения о своей известности,